Милиция работала по усиленному варианту. На Южном, Аксайском и Западном мостах через Дон контрольные посты ГИБДД тщательно фильтровали автомобильный поток. Раскрашенные патрульные машины дорожно-патрульной службы стояли через каждые 200 метров на левобережном шоссе, проверяя документы у водителей и заглядывая в багажники просочившегося через стационарные кордоны автотранспорта. Наряды ППС прочесывали все левобережье, досматривали пустующие базы отдыха, контролировали посетителей многочисленных кафе и ресторанов. Особенно высокая плотность патрулирования наблюдалась в районе базы отдыха «Рай». Ничего особо удивительного в этом не было. Тиходонск, столица Южного округа, в котором уже много лет идет необъявленная война с периодическими обострениями обстановки. К тому же личный состав знал, что у авторитетного бизнесмена Буланова сегодня день рождения. А следовательно, надо предотвратить возможные эксцессы, связанные с нарушениями общественного порядка и ущемлением прав и законных интересов граждан. Прилегающие к краю лесопосадки в радиусе 1 километра тоже находились под контролем. Их прочесывали взад-вперед крепкие парни с заряженными картечью охотничьими ружьями, на которые имелись соответствующие разрешения. И хотя под вечер никакая охота не начинается, да и дичи, требующей картечного выстрела, здесь отродясь не водилось, охотинспекция не обращала на эти мелкие нарушения никакого внимания. Охотники сидели на окружающих райбазах, заходили в близлежащие питейные заведения, ездили по шоссе на личных машинах, толклись возле въездного шлагбаума. Как говорится, мышь не проскочит. Волкодав был доволен. Но специалисты знают, что даже государственным службам охраны удается предотвратить только 7% покушений. К любому замку можно подобрать ключ. Любую броню можно пробить, любой шифр можно расшифровать. Вопрос только во времени, затратах, профессионализме и творческом подходе. В борьбе нападения и защиты, которая полностью укладывается в такой раздел науки управления, как теория игр, основную роль играет оригинальность замысла, а также правильно подобранные силы и средства. Какая сторона преуспеет в этом соревновании, та и выполнит поставленную задачу. Но при этом всегда возможно отклонение от рассчитанного результата вследствие случайностей, неблагоприятного стечения обстоятельств и неожиданных действий посторонних лиц. Но волкодав об этом не задумывался.